Жизнь как тельняшка. Я автоматически перенацелил в этот угол ствол своего калаша. Гриша то же самое сделал с винтовкой. И уже после этого я сфокусировал взгляд на источники звука. Это оказалась та самая синяя рожа, которая вплыла в кадр, а потом сломала камеру полчаса назад. Мужик в грязной линялой майке и синих шортах сидел на диванчике в дальнем конце помещения и угрюмо пялился на нас. «Меня Григорием зовут», — нарушил, наконец, молчание капитан. «А его Иваном. А ты кто?» «Да мне похер, как вас зовут», — просто ответил мужик. «Кто вы такие и почему по моей бытовке ползаете?» «Ты чё?» — перешел я на народный сленг. «Башкой ударился и последние 2 дня в отключке пролежал, что ли? За окно глянь хотя бы». Мужик не стал упираться, встал и подошел к окну. «Ну и чё я тут увидеть должен?» — хмуро спросил он. «Пауков? Размером с кошку, например», — пояснил ему Гриша. «Чё, больших пауков не видел?» — пробурчал мужик. «В Анголе не такие попадались». «Ты бывал в Анголе?» — удивленно спросил я. «Эдиком меня зовут». Немного неожиданно вставил он свое имя, потом взял со стола пачку сигарет, прикурил и продолжил. «Ну да, 2 года там сидел в этой... в Луанде, на базе ВВС работал». «И чего там в Анголе хорошего?» — тоже заинтересовался Гриша. «Деньги там хорошие», — объяснил Эдик. «А все остальное херовое. Особенно лихорадка эта, как ее, деньги, что ли. Месяц можно пластом лежать. Ладно еще, что эти дни из табеля не вычеркивали». «А сколько платили в Анголе?» — задал я шкурный вопрос. «Если не секрет». «Да какой там секрет?» — махнул он рукой. «Продали давно все секреты вероятному противнику. 3-3,5 тысячи баксов в месяц после уплаты налогов». «Неплохо», — задумчиво ответил Гриша. «Я бы там поработал. Но сейчас разговор не об этом. Что все люди пропали, ты тоже не заметил?» «У меня отгулы были», — сообщил Эдик. «Сидел здесь», — он кивнул головой на батарею бутылок рядом с диваном. «И культурно отдыхал. А так-то сюда никто не заходит, так что ничего я не заметил». Мы переглянулись с Гришей, и он предоставил мне право объяснить товарищу, что тут стряслось за последнее время. «Значит так, Эдик», — начал я, откашлявшись. 2 дня назад из санатория исчезли все его обитатели, кроме 10 человек, ну, то есть 11, ты еще плюсом. Все дороги от нас в остальной мир либо завалило, либо наоборот, глубокие провалы на них, не проехать, не пройти. И спустя сутки появились эти здоровенные твари, кроме пауков еще и муравьи с мухами и червяками имеются. Я поколебался немного в раздумьях, сообщать ли Эдику все до конца, и в итоге махнул рукой. Пусть слушает. С нами связались некие лица, объявившие, что мы перенеслись с Земли в другое место, и на данный момент мы участники... реалити-шоу типа нашего «Дома-2». «О!» — оживился Эдуард. «Дом-2 я знаю. Супружница моя его каждый день смотрела. Ну, пока не сбежала. Там еще Степа Меньшиков был, и это... Боня, красивая девка». «Да», — подтвердил я. «И Боня там была, и Алена Водонаева с Маем Абрикосовым. Только вылет из «Дома-2» немного другой был. Там они красиво уходили в закат под музыку, когда голосовали против них. А у нас вперед ногами уходят, в основном». «Не понял про ноги вперед», — задал он встречный вопрос. «Двое ушли в некий портал под памятником Ленину. Знаешь такой?» «Знаю. Ну, в смысле, памятник знаю. Я его красил в прошлом году. А портал не знаю. Что за портал?» «Организаторы шоу сказали нам, что через него можно уйти обратно в свой мир. Вроде бы. Двое наших и ушли туда. С концами. Больше мы их не видели». «Понятно», — буркнул Эдик, хотя понятного тут, если честно, было немного. «А еще кто куда у вас делся?» «Одного застрелили при попытке к бегству», — продолжил откровение я. «Он оказался пособником организаторов, а второй взял и пропал на ровном месте. Так что теперь нас 6 осталось. Если тебя считать, то 7». «Здорово!» — как-то буднично отреагировал Эдик, почесав предварительно свое объемистое брюхо. «И что теперь делать?» «Сами пока не знаем», — среагировал Гриша. «Действуем по обстоятельствам». «А эти вот...» — продолжил мужик задавать вопросы. Организаторы, как вы их называете, они что-то обещали тому, кто выиграет в этом доме 2? А как же, ответил я. 1 000 000 кредитов и переезд в любую точку, хоть старого, хоть нового мира. Кредит это чё? Уточнил он. Денежная единица у этих козлов равна где-то доллару. Нормально, чё? Осклабился Эдик. Я бы не отказался от ляма баксов-то. Для этого надо дожить до него, до финала с баксами, напомнил я. А пока тебе светит отдать концы в этом гребаном санатории. Ничего на это он ответить не смог, а эстафетную палочку диалога у меня перехватил Гриша. А ты вообще кем тут работаешь-то? В смысле, работал? И как давно? Дежурным механиком работаю, тут же вылетело из Эдика. Автопарк местный чиню. А сколько... Как из армии уволился в 99-м, так тут и работаю. Наша база в Анголе тогда закрылась, а здесь я никому нах не нужен оказался. Вот и устроился, куда смог, поближе к дому. «Ты в Погуляе живешь?» — спросил я. «Ну да, но в последнее время больше тут вот, в этой бытовке». «Понятно», — сказал я. «А зачем же, Эдуард, ты камеру своротил, когда мы сюда звонили?» «А, так это вы были!» — даже обрадовался он. «А я-то подумал, кто там с моего пульта наяривает!» «Не понял!» — тут же встрепенулся Григорий. «Что значит «с твоего пульта»?» «То, что слышал!» — достаточно доходчиво пояснил Эдик. «Связь с этой камерой возможна только из устройства типа «Ромашка 2.1». «Ну дела!» — сказали мы одновременно с капитаном. Я сел на какой-то замызганный стульчик, а он остался на ногах. Продолжил тему я один. «Выходит, этот чемодан, где ромашка лежит, принадлежит тебе?» «Ну да, а кому ж еще?» — зевнул Эдик. «Когда в нашей части все разваливаться стало, я и прихватил его. Все равно никому он там не нужен больше был». «И как этот чемодан на чердаке главного корпуса оказался?» «Так вот он куда делся!» — еще раз обрадовался Эдуард. «А я его обыскался. По пьяни, наверное, затащил, а потом забыл». «А что она вообще делает, твоя ромашка?» — задал наводящий вопрос Гриша. «Да я и сам толком не знаю», — честно признался механик. «Какая-то секретная разработка наших вояк. Я, если честно, ее всего один раз использовал». «И как же ты ее использовал, ромашку эту?» «Да камеру в своей хате поставил, чтобы за супружницей, значит, следить, как она свободное время проводит». «И чего? Много выследил?» — поинтересовался я. «Ну да, хахаля ее определил, потом кости ему переломал. Тогда она от меня избежала». «А как эта камера здесь оказалась?» — продолжил я задавать вопросы. «Не помню уж», — задумался он. «Перетащил, а когда и зачем? Убей, не помню». «Что-то толку с тебя, Эдуард», — честно признался ему Гриша. «Как с козла молока. Даже меньше. Ничего ты не знаешь и не помнишь, только и делаешь, что бухаешь тут в этом курятнике». «Не-не-не!» — встрепенулся тот. «Я и завязать могу, если надо!» «Ладно», — принял решение капитан. «Пойдешь с нами, тачку поможешь довезти». «Что за тачка?» «Бензин повезем в главный корпус», — ответил уже я, и, видя, как он открывает рот для следующего вопроса, опередил его. «Бензин для генератора, а генератор для электричества. А электричество надо, потому что вырубилось все после переноса. Понятно?» «Как вырубилось?» — не понял Эдик. «У меня свет есть». И он щелкнул выключателем на стене. Под потолком загорелась лампочка без абажура. «Да», — только и смог ответить я. «Запишем этот факт в раздел загадок. Сюда, я думаю, мы переселяться не будем. Пойдем в главный корпус, а там света нет. Так что бензин — это теперь твоя зона ответственности, Эдик». Мы гуськом спустились вниз. Гриша вел Афоню в курс дела, представив нового члена нашего экипажа, а далее мы двинулись в обратный путь, причем Эдика поставили на середину нашей цепочки. Я сходу предложил сократить путь и не лезть по второму разу в заросли крапивы за ларьком. «Все равно же эти твари еле ползают», — показал я на муравейник. «Наверное, пройдем мимо без проблем». «Ну, давай попробуем», — с большим сомнением, но согласился Гриша. Остальные промолчали. «Только смотреть надо в оба, и в случае чего быстро делать ноги из опасной зоны». Шлагбаум мы обогнули сбоку. Там для пешеходов оставили зазор в метр шириной. Даже тачка, которую терпеливо катил Эдуард, прошла там совершенно свободно. А дальше справа начинались декоративно подстриженные кустарники, а слева шла система ручьев и прудиков с декоративными же золотыми рыбками. Здесь муравьи и соорудили свой дом высотой в пару метров. «В Анголе термиты такие вещи строили», — пояснил Эдуард, осмотрев муравейник. «Те же муравьи, только вид сбоку. Если они куда-то двигаться начинали, то все, туши свет, сливай воду. Все сожрут по пути, включая дерево и железо». «И что, даже напалм не помогал?» — поинтересовался я. «Знаешь, ни разу не пробовали», — озадачился он. «Но думаю, что не помог бы и напалм. Слишком много их там было». «Наши муравьи какие-то смирные», — подал голос Афоня. «Еле шевелятся». И он был стопроцентно прав. Половина насекомых, на мой взгляд, просто сдохла, а остальные максимум, что делали, так это шевелили усами. Мы миновали муравейник без единой запинки за минуту и вскоре уже оказались перед главным входом в корпус. «Стрелять?» — спросил я у командира. «О таком сигнале вроде договаривались». «Подожди», — притормозил он меня. «Зачем патроны зря тратить? Просто постучимся в окно». И он подошел к ближайшему окну, выходящему в столовую, и побарабанил в стекло. Изнутри появилась взволнованная физиономия Тамарки, после чего дверь распахнулась настежь. «Смотри», — взял я Гришу за рукав. «Рука у Ленина снова внизу». «А-а-а!» — услышал наш диалог Эдик. «Не обращайте внимания. Это я, когда красил его в прошлом году, сломал там чего-то в этой руке. С тех пор она и вертится, как флюгер». Я не стал рассказывать ему о встроенном механизме, который обнаружил вчера в этой руке. Успеется. И мы все вчетвером зашли в прохладный вестибюль главного корпуса. «А это еще что за хер?» — недоуменно воззрилась на Эдика Тамарка. «В нашей команде такого не было». «Это не хер, Тамарочка», — осадил ее Гриша. «А Эдуард, механик из гаража. Он тоже выжил после переноса и сейчас присоединяется к нашей, как ты выразилась, команде».